«Вот вам и дума, вот вам и свобода», — иронически заметил я. «Напрасно вы так думаете», — сказал попутчик. «Дума — дело великое. Дайте ей силы, она, безусловно, выведет страну из темноты. Если же с ней будут обращаться вот как теперь, да разгонять, то только еще сильнее разожгут ненависть к правительству и правящим классам». «Что же, по-вашему, — спросил я, — нужно допустить распущенность? Терпеть безобразие? Нужно действовать осторожно, разумом да увещанием, да широкой гласностью. Разбойники будут дилижансы останавливать. Что делать? Время переходное, много неурядиц будет. С разбойниками, конечно, нужны другие меры, а вот мирным гражданам нужно дать больше свобод». «Ну, простите, не согласился я с ним. Дай сердцеви волю, заведет у неволю. Не верю я, чтобы такие свободы счастье принесли. Много уж у нас всякой шантропы, которые воспользуются свободой по-своему. Вот ее-то и нужно образовывать, эту шантропу», — едко заметил спутник. «Боюсь, что образованные жулики станут более опасными. На вешалку, и дело с концом». «Что вы говорите?» — вскричал испуганно штатский. «Да этими мерами... вешалками-то вы доведете страну до самой кровавой революции». «Вы сами себе противоречите», — возразил я. «Только что вы изволили сказать, что распустился народ, и как его успокаивала военная власть. Что ж, военные-то уговаривали, что ли? Но я не докончил. Я еще не успел сказать, что это зло, которое породит еще горшее сопротивление. Военная диктатура никогда не приносила успокоения, разжигая лишь страдания и недовольства». «Пожалуй, но только в том случае, если военная диктатура действует несправедливо. У нас же этого нет». «Что вы? А вспомните покорение Сибири генералами Ренненкампфом и Меллер-Закамельским?» — вскричал собеседник. «А генерал Каульбарс в Одессе? А Амин? А здесь, на Кавказе, сколько расстрелянных без суда!» «Знаете, что выкидывал Меллер? Приезжает он в Читу. На крыше станции на шесте красный флаг. Где начальник станции? Подать его сюда! Что это такое?» «Начальник станции натурально трясется. Разве он мог запретить вывесить флаг? Да его убили бы революционеры. Теперь он стоит перед всесильным генералом. Лезь наверх и сними, сам сними!» — грозно кричит генерал. Полез на крышу начальник станции, подставил лестницу, влез и отвязал флаг. Генерал курит, смотрит наверх. «Снял!» — кричит. «Так точно!» «Снял, ваше превосходительство!» — отвечает начальник станции. «А теперь ты сними его!» — оборачивается генерал к драгуну. Гвардеец приложился к винтовке. Бац! И начальник станции грохнулся к ногам генерала. Как это, по-вашему, справедливо? «Я думаю, что генерал знал, что делал», — политично ответил я. «Он, вероятно, собрал заранее сведения о деятелях. Пусть так. Но нужно предать суду, выяснить степень виновности. Это, конечно, правильно, только ведь и обстановка бывает иногда особенной, когда нужно действовать быстро и устрашающе. Разве революционеры не действуют террором?» «То дело другое. То протест людей, не имеющих еще реальной силы для борьбы. А здесь реальный протест другой силы», — отпарировал я. «И притом вы не правы, и опять сами себе противоречите».